Правда, поначалу, кроме обрамленной острыми зубами акульи пасти, вообще ничего не вижу. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Акула-рот. Ползучее существо из семейства жабродышащих полуживотных-получервей, состоящее в отдаленном родстве с рыбным миром. Встретить акула-рота крайне сложно, поскольку эти существа стараются оставаться в тени и прячутся в надежно защищенных от посторонних глаз местах, где еще дополнительно окружают себя непроглядным черным дымом фугар. Смотри, фугары. Акула-роты обладают высоким уровнем интеллекта, естественно, несравнимым с интеллектом и диета. Позволяет им множить свои богатства путем обстряпывания разных темных дел. Наделенные определенной долей обаяния и даже некими телепатическими способностями, акулороты нередко подчиняют себе других, более слабых существ, используя их в своих интересах. Акулорот, попыхивая своей сигарой, изучающе смотрел на меня. В углу, сначала я его не заметил из-за густого дыма, застыл, словно статуя в грозной позе, добраньский бык, который тоже нагло пялился на меня. На нем была принятая в Атлантисе униформа телохранителя, брюки и жилетка из меха тролля и железная каска с двумя небольшими рогами.